От революционного восторга к. Глава 1. В поисках выхода. Апрель 1917 года. Нам пишут из Галифакса. В связи с загадочным исчезновением видного вождя революционеров, большевиков Ульянова Владимира Ильича, в последнее время отзывающегося на кличку Ленин, не безинтересны для наших читателей будут новости от нашего источника из порта Галифакс, британский Доминион Канада, куда, в начале апреля сего года, прибыл из североамериканских Соединенных Штатов известный революционер Лев Давидович Бронштейн, по кличке Троцкий. Причем прибытие господина Бронштейна, по традиции британской разведки, берущей начало еще со времен автора Робинзона Круза мистера Дефо, было обставлено по всем правилам конспирации. 40-летний революционер устроил безобразную драку с матросами, сопровождающими офицеров флота его британского величества, прибывших на пароход встречать Троцкого, пытался укусить офицера, катался по палубе парохода, громко знакомя сбежавшуюся на шум публику с глубокими познаниями русского мата, чем безусловно укрепил образ российского революционера на международной арене. Особый шарм красочному спектаклю, безусловно имевшему успех на подмостках окраинных местечек, типа Жмеринки, придало участие в драке с британцами сына господина Бронштейна. Маленький Левушка несколько раз ударил британского офицера, каждый раз уточняя у папы, бить ли еще. Очевидно, предварительные инструкции, данные папой, недолжным образом отложились в детской головке. Особую пикантность этой эпической битве придавало то, что сопровождавшие господина Бронштейна боевики, главной обязанностью которых была охрана 10 миллионов долларов САСШ наличными, а также дорожными чеками конторы Кука, путешествующие под фамилиями Мучин, либо Фишелев, Григор Тихиадновский, Герчон Милентчанский, соблюдали полное спокойствие и не вмешивались в драку. У самого же драчуна были изъяты американский паспорт с британской транзитной визой, а также въездной российской визой, зачем российскому подданному российская виза, и 10 тысяч долларов САСШ наличными средствами. Отыграв этот любительский спектакль, господин Троцкий с семьей, сопровождающие его лица, а также британские моряки покинули борт парохода «Христиания», причем льва революции матросы выносили на руках, в то время как господин Троцкий выкрикивал революционные лозунги на русском языке, так как, заработавший огромные деньги в англоязычных Соединенных Штатах, горе, журналист английского языка не знает. Надеемся, для будущих эмигрантов из нашего богом спасаемого отечества, господин Бронштейн, по прибытию в наши пределы, откроем курсы, как заработать журналистикой, не зная языка страны пребывания. Сразу же хотим успокоить наших читателей, волнующихся за судьбу несчастного эмигранта, революционера Льва Бронштейна. У него все в порядке. Его сожительница госпожа Седова и сынок Левушка поселены в местную гостиницу, а Лев Давыдович припровожден в лагерь немецких военнопленных, где он успешно, под руководством британских специалистов, отрабатывает новейшие методы революционной агитации солдат. По вечерам его, якобы, уводят в карцер, но утром революционный краснобай появляется вновь, как ни в чем не бывало, при этом немолодой уже узник карцера не выглядит ни изнеможенным, ни измученным. Во время агитационной работы британцы вынуждены охранять гражданина США, так как эти новейшие психологические методы разложения германских солдат прекрасно действуют, а германские офицеры неоднократно высказывали желание ликвидировать неистового льва. В свете недавно произошедшего исчезновения другого революционера, эмигранта Ульянова, прибывшего из Германии, с немецкими деньгами, где вырисовывается британский след в виде участия в похищении Ульянова и, находившихся при нем, денежных средств, британских моряков с субмарин, базирующихся на наших базах в Балтике, наш корреспондент выскажет в качестве версии, что Лев Троцкий является британско-американской альтернативой разложения русской армии и государства российского. Зачем это нашим союзникам, британцам и, тем более, нейтральным североамериканцам, спросит умный читатель, и я отвечу ему. В свете скорого поражения в Великой войне Германской империи остро встанет вопрос о условиях послевоенного мира, в частности о территориальных уступках, контрибуциях и репарациях. Так как война оказалась неожиданно кровавой и дорогостоящей, а Германия уже сейчас обескровлена, неся на себе основные затраты по содержанию Союза Центральных Держав, Британия уже сейчас желает вывести Россию из числа победителей, не могущих при заключении мира претендовать ни на что. В связи с ограниченностью размера статьи свои рассуждения мы продолжим завтра, дорогие читатели, а ваш корреспондент продолжает следить за развитием событий. Глеб Неистовый, положив на обеденный стол сегодняшнюю газету «Речь», я нетерпеливо оглядел трактир, где мы обычно встречались с, ставшим популярным, Глебом Неистовым. Господин Неистовый немного заматерел и уже не глядел голодными глазами на, подаваемую половым, с марта, обязательно членом профессионального союза, снедь, но опаздывать на 20 минут он себе пока не позволял. Доев бефстроганов и допив чашку чая, я положил на стол деньги, включая чаевые. Говорят, что в некоторых трактирах и ресторанах официанты и половые стали отвергать деньги на чай, заявляя, что это оскорбляет их достоинство, но данного заведения эти новомодные веяния еще не коснулись, и, кивнув половому, вышел на улицу. Заметив меня, вышедшего на крыльцо, из-за угла выехала коляска с верным Тимофеем на облучке. «Тимофей Степанович, помнишь, где наш Неистовый живет? Давай, туда правь». Я откинулся на спинку сиденья. «Надолго, ваше благородие? Что, проголодался? Надеюсь, что нет, очень надеюсь». Тимофей Степанович завтракал, обедал и ужинал исключительно с личным составом народной милиции в Великокняжеском дворце, да и оставлять звездочку без присмотра возле трактира было ему боязно, как он объяснил мне, когда я приглашал его отобедать со мной. Господин Неистовый жил в дешевых мебелирашках на улице Надеждинской, адрес его я узнал еще при знакомстве. Если дома нашего гения русской словесности не будет, буду телефонировать в редакцию газеты «Речь», пусть разыскивают своего корреспондента своими силами или ищут ему замену. Газетные нападки на главных большевистских отморозков не должны прекращаться ни на день. Когда подъехали к углу нужного дома, я велел Тимофею доставать из ящика снаряжение. В ящике облучка коляски постоянно присутствовали две кирасы, две каски, два подсумка с автоматными магазинами и автомат Тимофея. Каску одевать я не стал, а кирасу, под испуганный шепоток случайных прохожих, под суконный бушлат свободного покроя я натянул, накинул на плечи ранец и взял автомат. Кучер мой также снарядился и встал за коляской, с автоматом на изготовку, ожидая дальнейшего развития событий. «И кто тебя, буржуйская марамыка, научила говном поливать светлое имя товарища Троцкого?» Дверь в комнату моего корреспондента была не заперта, и я, пользуясь фоном чьего-то сочного баса, скользнул в помещение. Надежда демократической журналистики, облаченная в несвежее белье, сидела на старом венском стуле, очевидно для устойчивости, привязанная к нему надежными морскими узлами. Под залитыми слезами, правым глазом наливался бланш, под носом кровь уже успела засохнуть, а левое ухо светило малиновым цветом. «Да как же он тебе ответит, если ты ему в рот портянку засунул?» Три здоровых моряка, чьи зимние тельняшки раздувались, облепив солидную мускулатуру, недоуменно обернулись. «А не надо двери оставлять открытыми, если все трое увлечены интересным занятием. Я понимаю, вы сейчас сила, перед которой всяк глаза вниз опускает, но только винтовочки сейчас к стене прислонены, и кобура, с наганом на ремне, лежит на комоде, а у меня в руках какая-то уродливая пукалка в стиле стимпанк, и стою я между красой и гордостью Балтики и их оружием. А офицерик, один из моряков, самый здоровый, но, наверное, самый глупый, радостно оскалился и, вытянув из кармана широченных, военно-морских штанов складный нож с деревянной рукояткой, и, немало не смущаясь, разложил его, явив миру потемневшее лезвие. «Малой, я вас в Гельсингфорсе потопил. К утоплению у меня отношение очень сложное, поэтому коленку моряку короткой очередью я раздробил вдрызг. И пока он ползал на полу в луже крови, завывая на всю Литейную, а его товарищи, дрожащими руками развязывали своего пленника, я собрал обе винтовки, подсумки и наган, которые вручил освобожденному Глебу. Внизу коляска моя за углом. Спускайся вниз и жди меня с Тимофеем Степановичем. Давай, беги». Накинув студенческое пальто и прогибаясь под весом оружия и снаряжения, побитый журналист торопливо пошел вниз. Оставаться в компании своих мучителей он явно не хотел. «Так, вы, ремнем этому ногу изо всей силы перетяните выше колена, и простынью рану замотайте. На, сначала бинтом, потом простыней». Я бросил суетящимся морякам свой индивидуальный пакет. «Как перевяжете, ногу к задней ножке стула примотайте». С горем пополам пострадавшего перевязали, ногу зафиксировали к шине из обломков венского стула, после чего привязали к снятой с петель двери и потащили на улицу. Швейцар-надзиратель, смывшийся с поста в момент моего появления в здании, так и не появился, и замечания за похищенную дверь нам никто не сделал. Вы откуда, воины? Мы инструкторы рабочей гвардии Московского райкома партии большевиков. Если бы моряк, пыхтя, не тащил дверь, на которой затих, потеряв сознание, их раненый товарищ, ответ бы прозвучал гордо, но он прозвучал, как прозвучал. Где начальство твое, Соленый? Начальство мое в Гельсингфорсе, а партийные товарищи сидят в доме 105 по Забалканскому проспекту. Слышал, Тимофей Степанович? Я подошел к возчику и понизил голос. Писателя нашего с оружием во дворец доставь и передай, кто там сегодня за главного, чтобы дежурный взвод со всей тяжкой силой на Забалканский приехал. А я с этими гавриками туда доберусь. Может, не надо, ваше благородие, этих спеленали. Так, я думаю, там еще супостатов много наберется. Степанович большевиков не любил, так как недавно я ему объяснил, что с точки зрения Владимира Ульянова, он, как владелец кобылы «Звездочки», относится к мелкобуржуазным элементам, а «Звездочка» – это средство производства и эксплуатации, и у большевиков до него просто руки пока не дошли. Глеб, как голова? Нормально, на тебе текст для завтрашней статьи, передашь по телефону в редакцию, и распиши бойко, как ты умеешь, что с тобой эти палачи сегодня хотели сделать. Мы не палачи. Один из моряков оказался сильно ушастый, будущий гидроакустик, наверное. И кто вы такие, товарищи? Молодого парня связали и мордовали, а потом бы, наверное, убили. Это ты палач, офицерская? Заткнись, тварь. Пока все трое здесь не легли, я положил руку на ручку автомата. Давай, пошли. Где там ваша банда засела? Мы не дотащим его. Ну, значит, иди и извозчика лови. Извозчик появился минут через 15, не знаю, чем товарищ моряк его прельстил, но мы молча загрузили дверь на телегу, сели сами и поехали. Морячки в дороге жгли меня испепеляющими взглядами, но я, почему-то, не умирал, думая о том, как будем решать вопрос с рабочей гвардией. Минут через 10 я громко крикнул: «Стой! Чего тебе, барин?» Бородатый возчик в заплата на мармяке натянул вожжи. «Эй, моряки, видите, написано, аптека. Идите, морфия купите, а то вашему другу от тряски очень плохо». Минут через 5 один из моряков привел молодого аптекаря, который загнал в вену раненому содержимое стеклянного шприца с толстенной иглой, после чего предложил вызвать доктора за недорого, но раненый затих, и моряки от вызова врача отказались. Здание номер 105 по Забалканскому проспекту представляло собой пятиэтажный доходный дом, где на третьем этаже, на двери квартиры номер 20, поверх металлической таблички «Больничная касса товарищества механического производства обуви», висел кусок картона с надписью «Тушью Московский районный комитет РСДРП». Из-за приоткрытой двери вырывалось густое облако табачного дыма и гул множества голосов. Во дворе, оттеснив меня от моих подконвойных, к нашей процессии присоединилось несколько человек, пара из них с винтовками, очевидно, внешняя охрана большевистского райкома. Это были парни из рабочей гвардии, что безуспешно натаскивали военные моряки. Ребята подхватили двери с раненым со всех сторон и потащили вверх по широкой, парадной лестнице, пытаясь на ходу узнать у моих крестников в черных бушлатах, что случилось с их товарищем, но те лишь натужно пыхтели, молча поднимая вверх свою ношу и бросая на меня, идущего позади всех, многообещающие взгляды. Когда я вошел в помещение, перевесив на живот свой ранец с автоматом под мышкой, все, находившиеся в квартире, люди молча и враждебно смотрели в мою сторону, а некоторые даже направили на меня разномастные стволы. «Здравствуйте, граждане! Подскажите мне, кто начальник этих вот военных?» Я ткнул рукой в сторону парочки в бескозырках с ленточками «Полтава», что со скорбными лицами, как на похоронах, стояли над, уложенной на табуретке, дверью, где продолжал пребывать в беспамятстве их товарищ. «Ты кто такой, тля?» Ко мне шагнул еще один моряк, еще здоровей, чем предыдущие, без погон, но с матерчатой полосой на рукаве бушлата, сделанная из куска желтой тесьмы. «Сюда загляни!» Я показал на открытый клапан, висевшего у меня на груди, ранца. Моряк заглянул и отшатнулся, как будто увидел свою смерть. «У него там бомбы, товарищи». «Точно, поэтому все сели смирно по своим местам и оружие убрали, иначе все на воздух взлетим». «Так кто главный у местной банды?» «Я, Федоров Михаил Николаевич, председатель Московско-Заставского райкома партии большевиков и секретарь больничной кассы обувной фабрики». Вперед выступил худощавый мужчина в сером пиджаке, косоворотки защитного цвета, как будто перешитая из гимнастерки, с живыми, темными глазами и небольшой бородкой-клинышком. «Вы хотели застраховаться в больничной кассе, гражданин, ишь ты, он еще шутит. Наверное, тоже, как и я, бессмертный. Энна, я то в коме сплю, а он как? Нет, страховаться мне не надо, главное, чтобы у вас всех здоровье было застраховано». Я кивнул в сторону стоящих у стены моряков. «Это вы их уполномочили пытать людей с целью последующего убийства?» Орать начали все, находящиеся в помещении, одновременно, зло и возмущенно. «От причинения мне физического ущерба меня спасали гранаты в ранце и непонятное оружие в руках». Через пару минут, очевидно, устав ожидать тишины, председатель райкома поднял руку, и крики постепенно стихли. «Вы о чем говорите, господин хороший? Может быть, объяснитесь?» «Объясняюсь. Я, начальник народной милиции Адмиралтейской части Котов Петр Степанович, примерно полтора часа назад застал этих трех, с позволения сказать, военных, когда они, привязав к стулу молодого парня, которому только 18 лет исполнилось, пытали его, избивая смертным боем. Когда я потребовал прекратить творить преступление, этот палец уперся на тело, лежащее на двери, достал вот этот нож и попытался меня зарезать, так как к тому моменту другое свое оружие они благополучно просутратили. На паркетный пол упал складный нож, а моряк, с желтой полосой на рукаве, кинул на моих, потупивших глаза, крестников свирепый взгляд. Так, как умирать, как офицеры в Гельсингфорсе, которых этот преступник, по его признанию, лично топил, я не желаю. Я принял меры к его нейтрализации, причинив максимально минимальный ущерб его здоровью. «Вопросы есть, гражданин председатель райкома, почему преступник? Возможно, товарищи немного перегнули палку, но зачем сразу стрелять?» Я с изумлением уставился на большевика. «Это вы так пошутили, надеюсь?» «Ну да, господин Котов, попытался». Федоров развел руки в сторону. «Если вы не против, мы бы хотели вызвать врача. Пусть вызовет кто-нибудь, а я желаю с вами поговорить наедине. У меня секретов от моих товарищей нет». Большевик, с интеллигентской бородкой на узком лице и ледяными глазами, огляделся по сторонам, как бы призывая присутствующих в свидетели своей открытости. «Хорошо, если кто-то из вас за территорию вашего угла высунется, то я снова приду сюда и всех вас на ноль помножу. Всем понятно? Пупок не развяжется». Один из моряков, стоя во втором ряду, положив на плечо впереди стоящего товарища ствол своего револьвера, тщательно выцеливал меня, очевидно, метясь в голову. А так, я сделал шаг назад и вбок и оказался за углом, в коридоре. «А у меня пулемет в руке, 30 патронов в магазине, сейчас всех положу, а потом гранату для верности заброшу. Я ночью буду пить коньяк и спать лягу с молодой женой, а вас всех завтра на Марсовом поле похоронит, но легче вам от этого не будет». Да я пошутил, морячок понял, что в меня он, с первого выстрела, вряд ли попадет и убрал свое оружие. «Так что, председатель, пойдешь со мной говорить или воевать будем?» «Все, ша, оружие убрали, кто-нибудь, бегите за доктором». Председатель райкома вышел ко мне в коридор, а потом и на лестничную площадку, где резко остановился. Снизу, по лестнице, бежало в нашу сторону несколько моих милиционеров, в полном облачении, автомат, каска, кираса, грозно бухая по ступеням сапогами. «Эй, кто там главный?» Я заорал, заглушая грохот шагов бегущих людей. «Это Котов, Власов, ты, бойцов вернуть во двор, занять позицию вокруг здания и приготовиться к отражению атаки изнутри и снаружи. Я сейчас выйду». Глава 2. Апрель 1917 года. Мы вышли из парадного. Грузовик, на котором прибыл дежурный взвод, был загнан за угол соседнего здания. Мои бойцы окружили дом, по возможности заняв подходящее укрытие. «Как видите, Михаил Николаевич, дежурный взвод народной милиции готов к штурму бандитского гнезда. Я вас уверяю, что в течение 5, максимум 10 минут, мои бойцы зачистят помещение квартиры номер 20 вместе со всеми военно-морскими инструкторами, кем бы они себя ни считали. Помощь к вам придет не ранее, чем через час. Я, когда искал союзников, чтобы с Рощинскими разобраться, то несколько предприятий в округе объехал и понял, что ни милицией, ни воинской силой они называться не могут, максимум, это заводская охрана. Это вы Рощинских потрепали?» Секретарь райкома вытянул из вполне себе серебряного портсигара папироску «Зефир», вполне себе буржуазную, до февральских событий стоившие 10 копеек за 10 штук. Мы, и заметьте, от вашей рабочей милиции мы помощи не добились, хотя ваши хулиганы не только буржуев и дворян грабили и резали, они к выбору жертв подходили очень демократично. А у ваших дружинников рощинские либо племянники, либо кореша сердечные были все поголовно. Проследив мой взгляд, Федоров протянул мне портсигар, но я помотал головой. «Благодарю», — бросил. «Просто гляжу, что папиросами вы балуетесь совсем не пролетарскими». Партийный вожак смутился. «Признаю, грешен. Не могу отказать себе в хороших папиросах и чае. Сочувствую, скоро вам в этом вопросе совсем сложно станет. Почему, с учетом двоевластия, которое вы пытаетесь установить, обязательно произойдет кровавое столкновение? Дай то бог, чтобы хоть какое-то производство осталось, но ни хорошего табака, ни чая точно не будет. Но почему? Видимо, революционеры последствия их переустройства экономического уклада жизни страны по рецептам Гера Маркса не обдумывал. А вас события февраля ничему не научили? Вроде бы беспорядки происходили всего несколько дней и полтора месяца, как нет революционных боев на улицах, а количество продуктов, которые завозили в столицу, не достигло уровня, которое было при императоре. Привозит в два раза меньше, и цены, соответственно, в несколько раз выше. Вы монархист? Насторожился марксист. Да боже упаси! Император, по своей твердолобости, получил именно то, чего заслужил. Я сейчас о другом говорю, жизнь лучше не становится, за несколько дней страну отбросили на десяток лет назад. Цены растут и, я вспомнил мир, в котором лежит моя, погруженная в лекарственную кому, тушка, наверное, никогда не опустится. А вы, господа большевики, хотите новых беспорядков? Сами вооружаетесь, привечаете солдат и матросов, обещая им все, что они хотят услышать. А зачем? Рабочие должны иметь возможность бороться за свои права, в том числе и... Да, всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться. Извините, что перебил. Вот видите, как хорошо вы это сказали, заулыбался председатель райкома. Это не я сказал, это ваш господин Ульянов пишет своим сторонникам. Я развел руки в стороны. Вы знаете, где скрывается товарищ Ленин? Федоров от волнения даже схватил меня за рукав. Нет, не знаю. Знаю, что он уехал на юг, на воды, у него с нервами большие проблемы, срочно лечить надо, вот он и, прихватив любимого товарища по партии и немного партийных денег, отъехал на воды, возможно, в Кисловодск. Теперь он оттуда иногда присылает некоторым товарищам свое видение момента, а я имею возможность эти письма читать. Опять жандармские штучки. Федоров брезгливо поморщился, чуть ли не сплюнул. Смешно вообще-то, это не мой вождь смылся неизвестно куда, да еще с двумя саквояжами немецких денег и французской дворяночкой. Не находите, что это похоже на краткий пересказ бульварного романа о Нате Пинкертоне? Я оглядел двор, где мои милиционеры стали расслабляться от долгого ожидания. Ладно, у нас еще есть о чем поговорить, а у меня люди в готовности пребывают. Мы воевать будем или как? Я шутливо улыбался, но был готов к любому ответу оппонента. Или как? Коммунист прекрасно понял расклады в случае столкновения, но фасон держал. Прекрасно. То есть вы именем Маркса обещаете мне, что я могу отпускать своих милиционеров и мне здесь ничего не угрожает? Большевик покривлялся, но свое слово дал. И хотя слово большевика стоило очень недорого, слишком легко они нарушали свои обещания и подписанные договоры, но я дал команду взводу грузиться в грузовик и следовать в расположение. За этой суетой прошло достаточно времени, на Забалканский проспект успел прибыть доктор, который, осмотрев раненого, дал команду вести его в городскую больницу, утешив меня, что прогноз неблагоприятный и ногу, скорее всего, моряку отнимут. По перекошенному лицу Федорова я понял, что он готов от своего слова о моей безопасности уже отказаться. Да и, вышедшие на улицу проводить телегу с раненым, партийные товарищи как-то нехорошо стали приближаться к нам. Ну что, слово ваше 5 минут продержалось. Я вытащил гранату и встал за растерянно смотрящего на меня гражданина Федорова. Стойте, погодите. Председатель райкома повернулся ко мне спиной и широко раскинул руки в стороны. «Товарищи, я вам приказываю вернуться в комитет и заниматься своими делами. Вы слышите? Я приказываю». Два десятка товарищей, злобно ворча, втянулись обратно в парадное, то и дело оборачиваясь на меня. «Так на чем мы остановились, гражданин Федоров?» «Ах, да, на Ленине. Так вот, В своих письмах гражданин Ульянов пишет, что вам, большевикам, необходимо готовиться к захвату власти, проведя приарест всех крупнейших собственников предприятий, после чего заключить мир с немцами. А кому Владимир Ильич это пишет, и нельзя ли? Ну, Михаил Николаевич, вы же старый подпольщик. Я могу только перлюстрацией писем заниматься, и вам, ввиду моей с вами симпатии, их содержимое пересказывать, но, как вы сами понимаете, ссылаться на меня нельзя. Из чего господин полицейский ко мне симпатии преисполнился? Опять ощетинился большевик. Просто вижу перед собой вполне разумного человека, не чета вашему безумному мечтателю Ленину. Вы знаете, господин Котов, вы как-то очень по-жандармски со мной беседу ведете, с подходцами их типичными. Очень знакомые фразочки, вы человек умный, вам не по пути с этими фанатиками. Я с вами согласен, в корпусе жандармов присутствовали умные офицеры, но я в нем не состоял. Я вам о другом говорю, Ленин, да и вы вместе с ним сейчас разбрасываетесь громкими лозунгами «Земля», крестьянам, фабрике, рабочим, миру, мир, сами до конца не понимая, что это означает. А если придете к власти, сами же от всех этих лозунгов откажетесь, обманув и рабочих, и крестьян, и мир. Какой мир? Не слушал никогда такого лозунга. Ну, я понимаю, что мир используется в широком смысле этого слова, община, общество. В конце концов, идите к черту, Федоров, это ваш большевистский лозунг, а вы требуете, чтобы я его объяснял. А что, красиво звучит, и по-боевому. Миру, мир, председатель райкома партии несколько раз повторил эту фразу, смакуя ее, как вкусную папиросу. Ну, если не слышали, то дарю, пользуйтесь, все равно народ обманете. Да в чем мы народ обманем? Обозлился большевик. Опять ваши полицейские штучки. Сейчас объясню. Кстати, а не выпить ли нам чаю? Чаю? Михаил Николаевич растерянно оглянулся. Ни трактира, ни чайной поблизости не наблюдалось, о ресторации их речи вообще не было. Ну что, у вас в райкоме нет паршивого чайника и щепоти заварки? Вы что хотите? Там же эти, Федоров, с удивлением, выпучил на меня глаза. Кто эти? Ваши товарища? Я думал, что у вас слово «партийная дисциплина» что-то да означает. Хорошо, пойдемте. Партийный лидер решительно направился к доходному дому, от которого мы, в процессе беседы, успели изрядно отдалиться. Партийные товарищи встретили нас угрюмым молчанием, старательно отворачиваясь и делая вид, что меня не существует. Товарищи, Михаил Николаевич растерянно оглядел партийцев. А не угостите ли вы нас чаем? После затянувшейся тишины, вперед вышел вихрастый пацан лет 17, в черном пиджаке и такого же цвета брюках, растянутых и засаленных на коленях. Мы этому дракону ничего. Молодой человек, а вас как зовут? Никак. Парень глядел мне в глаза с вызовом и с пролетарской ненавистью. Странное имя, но дело, конечно, ваших родителей. Ты моих родителей не трогай. Так я и не трогаю, говорю, что имя странное никак. Фролов я, Николай. О, уже другое дело. Так, скажи, Николай, у тебя ко мне что, претензии имеются? Я тебя лично обидел? Ты, дракон, товарищей моих, как при старом режиме. Можно уточнить, кого из твоих товарищей? Семена Кузиева, брательника моего двоюродного. Помнишь, такого, сатрап? Конечно, помню. Кузиев Семен, кличка Кузя, 18 лет. Отчество, извини, его не помню, их там больше сотни было. Взят вместе с остальными рощинскими, когда они два вагона трамвая захватили и ехали на Невский проспект за своих арестованных друзей мазу держать. Проведенным следствием было установлено, что, ну, убитый гимназист, пацан 16 лет, единственный сын у матери, вам же не интересен, он же буржуй, пусть сдохнет, правильно, и финская молочница, которую он с друзьями за две крынки молока зарезал, вам же тоже не интересно, она же чухонка и у нее две коровы, а значит, на нее пролетарский интернационализм не распространяется. Кого же социально близкого вам вспомнить? А, Давид Розенталь, жиденок, что твой брательник с друзьями у лавры встретил. Пацану 17 лет было, но он же иудиного племени, поэтому его сразу и зарезали. Правда, он работал учеником слесаря на заводе «Металлист», что в Выборгской части, да и в партии большевиков половина руководителей его соплеменники, но это же не важно, правда, Николай? Просто братану твоему девчонка понравилась, которой Давидка возле лавр стишки наизусть рассказывал. Как девчонку звали, ни Семен, ни пятеро его корешей не помнили, некогда им было поинтересоваться именем ее, пока они ее за казачьими казармами хором пользовали, ну а потом и вовсе в обводный канал сбросили, что от оприходованной девки осталось. Ну это я еще не все его художества вспомнил, тебе если интересно, ты приходи ко мне, в отдел милиции, я тебе его дело покажу. И за все его художества, вместо 25 лет каторги, отвесил ему наш мировой судья всего год принудительных работ на военно-морской базе, так как настоящие суды пока еще не работают. Я честно скажу, врал Фролову Николаю, врал живо и красочно, потому как, реально не помнил я подробностей преступлений, в которых участвовал его двоюродный брат, но, то, что на каждом их осужденных и отправленных на работы в Кронштадт Рощинских душегубах была не одна загубленная жизнь, это я знал четко, и юный Давид там был, и неустановленная барышня, и еще сотни раненых и убитых людей. Пока я организовывал расследование дел, содержащихся на барже узников, у меня волосы дыбом вставали от их криминальных подвигов. Больше всего меня поразило, что эти молодые люди, без тени смущения, рассказывали, как они грабили, резали, убивали и насиловали. Самым большим моим желанием было вывести их на набережную Английского канала и расстрелять, причем лично. Но я отчетливо отдавал себе отчет, что в этом случае все 40 тысяч пролетариев московской заставы и окрестностей, подкрепленные десятком тысяч солдат из какого-либо запасного полка, на следующий день просто сметут меня и всю мою народную милицию, и не помогут нам ни мой десяток пулеметов, ни сотня автоматов, ни два броневика, что собрали в мастерской покойного Ефрема Автандиловича Пыжикова. Но я уверен, либо я еще найду этих ребят и предъявлю им все счета, либо они найдут меня, чтобы спросить за, по их мнению, несправедливый приговор. И поэтому и отплясываю я сейчас цыганочку с выходом перед злобно пыхтящими пролетариями, которых мой рассказ, по-видимому, немножко зацепил. Ну так что, Фролов Николай, я смотрел глаза в глаза своему собеседнику. Есть еще вопросы по брату твоему двоюродному. Кстати, вы не думайте, что ребятишки ваши, родственники ваши и свойственники, здесь у вас, на московской заставе не шалили. Шалили, уверяю вас, а трупы увозили на тачке к Рощицу, что у аэродрома, вдоль Московского проспекта проходит. Если кто пропал из близких, советую там поискать. А вот сейчас их проняло, ибо, что бы там ни вещал Карл Маркс, своя рубашка ближе к телу, и то, что они позволяли своим хулиганам безнаказанно резвиться, оно свои плоды все равно дало. Не всегда парням хотелось тащиться через половину Питера в центр, иногда развлечения они находили, не отходя далеко от родных очагов. Во всяком случае, о десятке тел, прикопанных в придорожной роще я знал, и только Николай не хотел успокоиться, видимо, у него в семье из близких в последнее время никто не пропадал, но его я уже спокойно игнорировал, поэтому вновь потребовал чаю. Кстати, Николай, когда нам с Федоровым принесли две чашки чая из десяток соленых сушек в миске, я вновь обернулся сердито сопящему в углу Фролову. А не подскажешь, где твои друзья, моряки, инструкторы ваши? Парень молча отвернулся к окну. Надо полагать, Михаил Николаевич, что инструкторы ваши меня сейчас где-то по пути дожидаются. Я хрустнул сушкой и запил ее чаем, весело глядя на нахмурившегося председателя ревкома. Интересно, где они оружие взяли, если я у них три ствола изъял? У меня товарищ Манаенков винтовку до завтра взял. Встал один из молодых парней, но он обещал вернуть. Они мне не подчиняются. Буркнул председатель райкома партии и уткнулся в кружку. Их городской комитет прислал на время обучения наших парней стрелковому делу. И как же вы социализм строить собираетесь, если вам, на вашей же земле, прикомандированные товарищи в грош не ставят? Говорю же вам, товарищ Фролов, все просрете. Я повернулся к бывшему владельцу винтовки. Ты имей в виду, товарищ, если моряки на меня нападут, я у них винтовку заберу с концами. Из какого рожна полицейский нам товарищем стал? Гражданин Фролов, поддержанный десятком голосов, политически грамотно решил сменить тему, уклоняюсь от обсуждения злободневного вопроса сохранности боевого оружия. И чем я вам не товарищ? Я на социалистической платформе стою, временное правительство считаю сугубо временным явлением. Да и не полицейским я офицером являюсь, а командиром народной милиции. Один хрен драконы вы и фараоны, как себя не обзывайте. Пролетарская милиция есть действительно народная, состоящая из всего поголовно населения, из всех взрослых граждан обоего пола, соединяющая в себе функции народной армии с функциями полиции, с функциями главного и основного органа государственного порядка и государственного управления. Пока я, торжественно подняв палец вверх, громко чеканил эту цитату, в комнате стояла тишина. «Знаешь, кто это сказал?» «Я», по-прежнему, не опускал поднятый вверх палец. «Вот то-то и оно. А кто ты, товарищ Федоров, есть против вождя мирового пролетариата товарища Ленина? Он что, правда это сказал?» Мне оставалось только кивнуть головой и степенно отхлебнуть из теплой кружки. «Я, между прочим, товарищи, первых своих милиционеров набрал на улице, в основном из безногих и безруких коллег, когда они с голоду умирали, христорадничали. Они у меня практически все на войне искалеченные, и 90% из крестьян, потому как им в деревне работать тяжело. Я потянулся за новой сушкой, покрытой прозрачной, соляной коркой. Так почему вы мне, граждане, отказываете в праве считаться товарищем? Я вроде бы одних уголовных ловлю, кто людям жить мешает, а то, что кроме пролетариев, еще и буржуев защищаю, и всяких, прости господи, интеллигентов, так воспитали меня так, считаю я, что перед законом все равны должны быть. Или кто-то считает, что это не так. Диктатура пролетариата была для него состоянием, которое необходимо вытекает из чистой демократии. При преобладающем положении пролетариата, высунулся вперед какой-то юноша, явно не пролетарского вида. Это Маркс сказал. О, у вас, товарищ Федоров, в райкоме не только практики классовой борьбы, но и теоретики. И что это значит? Что пролетариат, при переходе к коммунистической формации, имеет право устанавливать свою диктатуру, смело и твердо. То есть пролетариат над законом стоит, как раньше аристократы и великие князья были неподсудны, в отличие от всех остальных. А теперь вы все стали неподсудны, я правильно понимаю? Да, правильно. Ибо пролетариат, как самый обездоленный класс, имеет право. Но ведь вы, юноша, не пролетарий. Я отрекся от своего эксплуататорского происхождения и от своих родителей. Понятно, ну тогда извините, человек, отрекающийся от родителей, для меня существовать перестает. Я повернулся к Федорову. Ну а вы, товарищ председатель райкома, надеюсь, от товарища Ленина еще не отреклись? Не надо громких слов. Если не отреклись, хочу взять у вас человек 20 молодых людей в свою народную милицию, чтобы слова Владимира Ильича о поголовной службе в пролетарской милиции не пропали в туне. Давайте, завтра я часиков в 10 на грузовике заеду, и вы мне передадите человек 20-30 молодых ребят для обучения. Только, чтобы были одеты подобающе, для военных занятий и при оружии. И вопрос питания их решайте сами. У меня с пайками напряженно. Будут от вас продукты, будут питаться с моими милиционерами, не будет, тогда сами-сами. Не прощаюсь, товарищи, завтра увидимся. Не давая революционерам сообразить и найти достойный повод для отказа, я быстро вышел на лестницу и заспешил вниз. Набрать пополнение с московской заставы мне не удалось. Жизнь внесла в мои планы свои коррективы. Недалеко от трамвайной остановки, когда я решил, что опасность миновала, меня подстрелили. Сильный удар швырнул меня на пыльную дорожку, все тело скрючило от боли. Мое оружие сыграло со мной злую шутку. Я забыл, что трехлинейная винтовка прицельно бьет гораздо дальше, чем мои пистолеты и автоматы. Поэтому мне оставалось только лежать в позе эмбриона, прижав к животу приклад автомата, и надеяться, что я не потеряю сознание до того, как злые моряки подойдут ко мне, чтобы добить и обобрать. Какое счастье, что контрольный выстрел в голову тут пока не практикуют. Сквозь прищуренные веки я заметил три черных силуэта, лениво и уверенно, идущих ко мне. Ну что, сдох. Сейчас проверим контру, пощекочем его штычком. Больше я никого не слушал, одной длинной очередью, снизу вверх, сметя моряков с этого плана бытия. Глава 3. Еле переставляя ноги. Ваше благородие, ваше благородие. Я вынырнул из мглы беспамятства, от того, что кто-то тряс меня за плечо, отчего было так больно, что я взвыл, сжав зубы, чувствуя во рту соленый привкус крови. Ой, рука с моего плеч, как и тряска, исчезли, осталась только ноющая боль во всем теле и сухое, как наждак, горло. Ваше благородие. Из темноты ко мне вновь шагнула темная тень и зашептала, горячечно захлебываясь. Ваше благородие, вставайте скорей, тикать отсюда треба. Ты кто? Я Апанасенко Григорий, из патрульной роты. Неужто не узнали? В глазах темно, Гриша, ничего не вижу. Что случилось? Тикать надо, вас моряки ищут. Ну да, В последние сутки слово «моряки» стало триггером для мобилизации последних сил моего организма. Как-то мне неуютно становилось от наших встреч. Я встал, подтягиваясь на металлических прутьях панцирной кровати, задохнувшись от вновь вспыхнувшей во все теле боли. Куда бежать? Милиционер осторожно приоткрыл дверь, прислушался к шуму, доносящемуся из коридора, после чего дверь вновь плотно прикрыл и вставил между кучек двери ножку стула. Ну теперь только в окно, ваше благородие, и желательно шведе. Милиционер распахнул небольшое окошко, затем стал что-то одевать на меня. Вот шинелька, ваше благородие, и шапка, а вещи ваши. Платон Иннокентьевич Муравьев, начальник канцелярии наш, когда приезжал, сказал забрать, а вам шинельку и шапку оставил. А Панасенко уже выскочил на улицу через небольшое окошко, и теперь протягивал мне руки, стоя на мостовой, как пылкий любовник, что готов подхватить возлюбленную барышню. Я попробовал вылезти, но меня всего скрутило болью, поэтому я стал выползать задом вперед, опасаясь вновь сотрясти голову. За окном Григорий придержал меня за рукав, после чего, под руку, потащил подальше от корпусов военно-медицинской академии, ловко перебегая между стволами деревьев и начавшими зеленеть кустами каких-то растений. Я на ходу застегнул длинную шинель не все крючки, светить белым исподним мне не хотелось. «Погоди, Григорий, дай хоть портянки намотаю, а то ноги собью». Я оперся на гранитное ограждение Пироговской набережной перед створом темного Александровского моста, попытался нагнуться и чуть не упал в навалившуюся темноту. «Погоди, ваше благородие, я тебе сам портянки намотаю, а то квелый ты какой-то». Милиционер приставил автомат к каменному столбу и быстро обул меня. «Ну что, пошли», меня снова взяли под локоть. «Давай, только не быстро». Я сделал шаг, другой, дальше стало чуть полегче. Прохлада с реки прогнала муть в голове, а Панасенко надежно поддерживал меня сбоку. Так мы и дошли почти до улицы Шпалерной. «Стой, кто такие?» Из-за угла дома вынырнул десяток фигур вооруженных людей, двинувшихся нам наперерез. Григорий передвинул автомат, заброшенный за плечо, поближе, а я, высвободив руку из дружеского захвата, шагнул вперед, закрывая собой вооруженного милиционера. «Я начальник Адмиралтейской народной милиции Котов. Представьтесь». «Чего?» «Я говорю, вы откуда, товарищи?» Я уже разглядел на рукавах разномастной одежды патруля белые повязки городской милиции и не опасался называться своим именем. Вряд ли это были ряженые повязки, причем уставные, были у каждого. «Здравствуйте, гражданин начальник». Вперед вышел бородатый солдат в шинели и фуражке. «Мы из патруля Лиговской части. А вы почему в таком виде?» «Все-таки, глазастый», заметил позорное свечение подштанников между длинных пол шинели. «А мы с товарищем Апанасенко из военно-медицинской академии бежим. Меня вчера матросик один, из самых левых, подстрелил, ну а я их, когда они подошли поближе, троих побил. А дальше, честно говоря, я и не помню. Григорий, что там дальше было?» Я обернулся к милиционеру, который уже разжился папироской, стрельнув ее у кого-то из коллег, после чего, польщенный всеобщим вниманием, став вещать: «Вас как селеные подстрелили, так говорят, вы после этого двоих насмерть положили, а одного только ранили, а тут на выстрелы караул с аэродрома прибежал. Ну и, так как вы без сознания лежали, то военные у вас в кармане документ нашли. И как, извиняюсь, вы, господин начальник, без сознания, трех моряков подстрелили». Старший местных милиционеров оглядел молча стоящих вокруг нас подчиненных. «А то общество сомнения имеет. Дай». Я снял с плеча Григория автомат. «Это пистолет-пулемет, выделывается в наших мастерских, очередями выпускает до 30 пуль из этой обоймы. Я их подпустил поближе и одной очередью срезал». Народ зашумел, живо обсуждая оружейную новинку, а старший, проведя мозолистым коротким пальцем по металлу магазина, горестно вздохнул. «Вы, господин начальник, не знаете, когда нам такие удобные пулеметы будут давать, а то, пока с этой винтовкой повернешься, в тебя бандиты уже весь барабан из револьвера успевают выпустить. Очень много гибнет нашего брата. Братцы, эти автоматы выделывает мастерская моей жены, мы каждый ствол оплачиваем из денег отдела, так как никому это оружие, кроме нас, не интересно. Теребите начальников, пусть ищут деньги, мы с удовольствием продадим. У нас, гражданин начальник, не то что денег, у нас с начальниками даже очень грустно. Сейчас все местные районы во второй городской район объединяют, а с нами не знают, что делать, то ли дальше четыре милицейские части оставить, то ли в один департамент объединить. Всех вывели за штат, в распоряжение районного комиссара, пайки и денежное содержание урезали, вот наш начальник и уволился, а вместо него, его товарища из студентов, юристов назначили, а он с этапно-хозяйственного отдела получить ничего не может, только каждое утро нам про свободу, равенство и братство рассказывает. Либерти, егалите, фратерните, тьфу ты, прости господи. Милиционер сплюнул, после чего перекрестился на темнеющие вдалеке маковки храма. Не поверите, господин начальник, по десятку патрон у каждого осталось, а когда снова дадут, никому не известно. А у вас как с кормовыми и вообще, мы пайку военных получаем, договорились. А на остальное, все, что нужно, охраной банков и магазинов зарабатываем. Врешь. Ой, простите, ваше благородие, бес попутал. Старший милиционер обернулся к своим. Слышали? Народ заворчал и закивал головами. Ваше благородие, а нельзя нам, как-нибудь, к вам перейти? Не знаю, не думал о таком. Я пожал плечами. Послезавтра с утра пришлите к нам кого-нибудь сообразительного, я постараюсь узнать, что можно сделать. Сердечно вас благодарим, ваше благородие, обязательно кого-нибудь пришлем. Давайте вас проводим до границы участка, а то, знаете ли, шалят у нас. Так мы, с охраной, и дошли до Симеоновского моста, а на Невском нас перехватил уже наш патруль. Пока шли с милиционерами с Литейного, Григорий продолжил свой рассказ, что унтер, старший солдат, что прибежали к месту стрельбы, прочитал в моих документах, что я капитан, дальше разбираться не стал, а отправил мою тушку на извозчике, оплатив доставку из найденных у меня денег, прямиком в военно-медицинскую академию. Военные эскулапы, вынув меня из простреленной кирасы и ватной поддевки, обнаружили пулевое непроникающее ранение, конец винтовочной пули был виден в зеве раны, ее достали, забинтовали и залили йодом входное отверстие, треснувшие ребра туго затянули. После чего, выяснив, что я к военной касте отношения, вроде бы, не имею, собрались меня выписывать в городскую больницу, предварительно телефонировав, так сказать, в милицию, по месту работы. С примчавшимся, после телефонного звонка, на грузовике, фельдшером Загибовым, никто разговаривать не стал. Для военных врачей Семен Васильевич был заурядным фельдшером, благо, что числился моим заместителем по тылу. После небольшого скандала, где военные медики по очкам обыграли народную милицию, меня согласились оставить до утра, поместив в какую-то комнатку, уступив лишь в одном, разрешили оставить в качестве дежурного, санитара Григория Апанасенко. Когда ночью Григорий, ходивший за кипятком на кухню академии, услышал шум и крики, он проявил здравое любопытство и выяснил, что в корпуса академии проникла группа вооруженных моряков, что упорно искали какого-то полицейского дракона. Так как о моем местонахождении дежурный персонал не знал, а медицинская академия состоит из десятка корпусов, то Апанасенко успел вернуться в нашу коморку, привести меня в чувство, благодаря чему я до сих пор и жив. Правда, очень устал. Встреченный на Невском патруль из нашего отдела, видя, что я еле переставляю ноги, затащил меня в какой-то кафештан, работавший среди ночи, несмотря на указания городских властей, и шуганув местных халдеев, усадили в кресло, до того удобное, что меня даже разморило. До отдела меня везли в чьей-то телеге, но по ночному времени урону моей части такое путешествие не нанесло. Примерно через час неспешной езды показалось знакомое здание с инженерными ограждениями вокруг. Потом меня подхватили и под грозный рык моего зампотылу перенесли в кабинет, где разделили и наконец уложили на мой диван, где я смог, наконец, забыться тревожным сном. Утро для меня опять началось с боли. С одной стороны, на меня навалился огромный доберман, старательно вылизывающий мне лицо, а с другой стороны мне на ребра упала моя жена, старательно выполняющая роль плакальщицы, кое-как отбился от обоих. Треф уполз за диван, периодически неодобрительно ворча оттуда, а Анна Ефремовна, обцелован меня и утерев слезы, отправилась собирать моих заместителей на экстренное совещание. «Господа, я собрал вас для того, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие. К нам едет ревизор, Платон Иннокентьевич Муравьев показал всем, что Гоголя он читал. Платон Иннокентьевич, вообще-то о том, что в городской милиции намечаются какие-то пертурбации, я должен от начальника моей канцелярии узнавать, а не ночью, от случайных патрульных, светя наполовину Петрограда своим нательным бельем. Петр Степанович, начальник канцелярии Муравьев, даже не выглядел смущенным. Бумага из канцелярии градоначальника была доставлена только вчера, но вас в присутствии не было, а то, что ваши вещи все забрал, так от усердия-с, преисполнившего-с меня-с, вещи ваши были грязными и дырку имели приотвратную, но наша тыловая служба уже все в порядок привела и передала Анне Ефремовне, а то, что укрупнять районы собрались, уже 2 недели, как все газеты пишут, я думал, что вы знаете. Да, не читал, видно, не теми газетами интересуюсь. Я постучал пальцами по подголовнику дивана, на котором, полулежа, был вынужден принимать я своих заместителей. Платон Иннокентьевич, большая будет к вам просьба, в следующий раз будет что-то, столь же, важное, не сочтите за труд. Газетку с обведенной статьей мне в кабинет пришлите, чтобы ничего мимо меня не проходило. Ладно, проехали. Есть предложение попытаться подмять под себя всю городскую милицию, пока власти занимаются пустыми реформами. Петр Степанович, мы вас, конечно, очень уважаем, но каким образом, подал голос мое недавнее приобретение, коллежский асессор Новожилов Константин Сергеевич, начальник детективного отделения. Вы хотите это сделать? Сейчас всех милиционеров вывели за штат, соответственно выплачивают людям только оклад денежного содержания, без надбавок и любых доплат, пайки тоже перестали выдавать, обещают, что это временное явление. Почему мы, пользуясь этой неразберихой, не можем пойти по пути, который отработали все, кто не ленив и хоть что-то соображает? Посылаем делегатов во все милицейские части, пусть они рассказывают, насколько у нас лучше, чем у них, обещают от моего имени им рай на земле в масштабах города. Пусть избирают местные комитеты служащих правопорядка, принимают решение, что переходит под мою руку. Если есть достойный руководитель, пусть с решением комитета приходит к нам, будем определяться, как будем взаимодействовать. Кроме нас, в городе не меньше 2000 милиционеров. Если мы все объединимся, да еще наберем несколько сотен обстрелянных бойцов, то заставим городские власти, да и само временное правительство с нами считаться. Я устало откинулся на подушку, все-таки, рано мне еще митинговать. Отдышавшись минуту, спросил, имеются ли возражения. Особых возражений не было. Решили сегодня же отправить делегации из самых речистых краснобаев нашей милицейской части, с солидного вида мандатами от районного комитета служащих правоохранительных органов Адмиралтейской части, по всем милицейским отделам для пропаганды и агитации за все хорошие, против всего плохого. Комитет собрали сразу, согнав на него всех, свободных от службы, и вынеся соответствующую резолюцию. Народ голосовал дружно, даже наши поварихи и прачки, и гимназисты, осознав важность момента и свою в нем роль, весело тянули руки вверх. Не теряя времени, отобранных агитаторов собрали в моем кабинете, набив народ как кильку в банку, после чего, пока снизу раздавалась пулеметная перестрелка имевшихся у нас печатных машинок, что набивали тексты мандатов делегатов к коллегам, я провел короткий инструктаж, и в довершении, будут вопросы, пусть завтра, в течение дня, присылают к нам делегации. Ответим на все вопросы, всех выслушаем, и если люди готовы идти под нас, то постараемся в ближайшее время решить наиболее злободневные для них вопросы. После того, как наши агитаторы ушли, выполнять народный наказ, в мой кабинет проник моя акула-пера, Глеб Неистовый, репортер газеты «Речь», обеспокоенный отсутствием сообщения от меня о времени следующей встречи. «Здравствуйте, господин Неистовый». Я слабо помахал рукой, которая ныла, как будто я вчера целый день поднимал 2-пудовую гирю. «Проходите, присаживайтесь. Чаю будете?» «Анна Ефремовна, позволь представить тебе моего товарища, гражданина Неистового Глеба, одного из лучших репортеров газеты «Речь». Глеб, позволь представить мою жену, Анну Ефремовну Котову. Аня, не подашь ли нам чаю с чем-нибудь? Уверен, что господин журналист голоден, как волк». Пока Аня хлопотала на отрядной кухне, мы с журналистом сели обсуждать следующий выпуск его журналистского расследования. «Записывай, товарищ Неистовый». В продолжении рассуждений нашего автора о урегулировании послевоенного мира, хотелось бы отметить горячее желание североамериканских Соединенных Штатов включиться в Великую войну на стороне победителей, получив по итогам войны максимально возможную экономическую выгоду от торговли с обоими сторонами во время войны, послевоенные репарации, как страна-победитель, и выгоду от представления коммерческих кредитов обнищавшим от тягот войны ее участникам, как с одной, так и с другой стороны. С точки зрения дележа германского и австро-венгерского наследства Россия, как страна-победитель, САСШ также не нужна, так как пирог маленький и на всех не хватит. Именно с этой целью на территории Британской Канады тренируется в искусстве овладения мыслями масс военнослужащих гражданин североамериканских Соединенных Штатов, имеющие обширные родственные и дружеские связи с владельцами крупнейших американских банков, товарищ Лев Давидович Бранштейн, везущий в своем багаже десяток миллионов американских долларов и твердое обещание от своих родственников-хозяев, предоставить на развал далекой России еще несколько десятков миллионов долларов. И в этом свете, уже не кажется фантастической версия похищения господина Ульянова, как германского проекта, руками британских подводников, чтобы очистить дорогу американско-британскому проекту в лице господина Троцкого. В связи с ограниченностью размера статьи свои рассуждения мы продолжим завтра, дорогие читатели. А ваш корреспондент продолжает следить за развитием событий. Глеб Неистовый, глава 4, пиар-акции, апрель 1917 года. Сытный рынок шумел с утра и до самого вечера, тысячи людей ежедневно, нескончаемым потоком вливались под своды его торговых рядов, растекались вдоль сотни прилавков, расставленных по периметру Сытнинской площади, лавируя между десятками крестьянских подвод, с меланхолично мотающими головами, грустными лошадьми. Осколки старого мира, товары со всей губернии, а может и половины России, свозились сюда, чтобы, перейдя из рук торговцев в корзины и мешки покупателей, накормить жителей многомиллионного города, который истрижил только за счет подвоза. Как это всегда бывает, на рынке, где из рук в руки переходили деньги и товары на многие тысячи рублей, бал правил криминал. И надо понимать, что с ослаблением государственной власти, криминал мгновенно заполнил эту нишу, пожирая все, до чего он мог дотянуться, с удесятерившимся аппетитом. Вместо мордатого городового с медалями за усердную службу и каким-никаким порядком, на Сытнинской площади появились мятые личности в кепках-молокозырочках и сапогах-бутылках, которые просто обложили ежедневной данью всех мелких торговцев. И если к обозу из двух десятков угрюмых мужиков из пригородных деревень уголовная шпана не подходила, то остальные платили, платили и платили, что вызвало еще большее подорожание продуктов, продаваемых на рынке. И если на сенном рынке, в Апраксином дворе и Никольских рядах, масть держала, непонятно откуда появившаяся милиция из адмиралтейских, что открыто продавала за право торговли на рынках торговый билет, по твердым ценам, а появившихся в торговых рядах уголовных просто выводила до ближайшего проходного переулка, где била смертным боем, ломая кости и выбивая зубы, а на Андреевском рынке, на Ваське, где криминальная активность оборачивалась скандалом с рабочей гвардией, которая почему-то шуток не понимала, то сенной рынок был кормушкой нескольких окрестных банд. Местная милиция, что занимала здание бывшего участка на Белозерской улице, выставляла на рынок каждое утро два патруля по два человека, но толку это не приносило, а как бы не ухудшало ситуацию. Вот и сегодня, четыре милиционера, сбившись кучкой, чтобы не было так страшно, медленно прохаживались между рядов прилавков, откровенно отбывая урок до обеденного времени, чтобы можно было смыться с проклятой площади. Да тут просто находиться было опасно, так как удар ножом в почку можно было ожидать от любого человека в этой мрачной и хмурой толпе, что бесконечной темной рекой окружала стражей порядка, толкаясь, ругаясь, сплевывая шелуху семечек и дымя в лицо табачным дымом. «Убили! Убили!» — раздался крик со стороны Александровского парка. Милиционеры, не торопясь, потрусили туда. На грязном, заплеванном, пятачке базарной площади лежала девушка, уставившись серыми глазами в серое питерское небо. Справа, под распоротой коцовейкой, растекалась темно-красная лужа. Один из милиционеров, Воронцов Александр, выпускник гимназии, подавшийся в милиционеры, потому как в армию еще не брали, а по гражданской службе не было вакансий, внезапно бросился перед остывающим телом на колени и схватил девушку за безвольную руку. Соседка его, Дашей звали, зашептал на ухо старшему патруля, бывшему слесарю, получившему травму руки на заводе, Демьяну Никаноровичу, бывший одноклассник Воронцова, Смирнов Аристарх, попавший в милицию за компанию с Сашей. Воронцов, внезапно осознав, что девушка уже никогда ему не ответит, поднял на окружившую его толпу и зарычал. К кто? Ответа, в принципе, не требовалось. В проходе, открывшемся после того, как зеваки расступились, была видна троица парней, что в развалочку, неповторимой блатной походочкой, весело о чем-то перешучиваясь, скорым шагом двинулись в сторону Каменноостровского проспекта, отдалившись от места происшествия метров на 150. Один из ребят прижимал к боку большую плетеную корзину, в которой что-то лежало, завернутое в светлую холстину. «Уй-уй-уй!» Воронцов бросился вслед за подозреваемыми, быстро сокращая расстояние. Очевидно, троица услышала топот ботинок молодого милиционера по булыжной мостовой, так как они обернулись, после чего стали спокойно ждать преследователя. Когда расстояние сократилось шагов до 15, Воронцов остановился и стал что-то кричать, размахивая, вытащенным из кармана куртки, наганом. Внезапно раздались два выстрела, после чего троица спокойно пошла дальше, а Воронцов сложился в поясе и осел на землю. Ах ты ж, оцепенение спало с остальных милиционеров, и Демьян Никонорыч, скинув с прилавка десяток луковиц и, не обращая внимания на возмущенный визг торговки, приладился к своей бердане номер 2, предварительно проверив, выставлен ли на рамочном прицеле минимальная дистанция. Раздался хлесткий винтовочный выстрел, и хулиган с корзинкой, пройдя еще пару шагов, стал медленно опускаться на землю. Его товарищи нагнулись над ним, после чего по-быстрому обшарили карманы приятеля, и, прихватив злополучную корзину, быстрым шагом бросились в ближайшую подворотню. «Никонорыч, стреляй, уйдут же!» Смирнов подпрыгивал от возбуждения, глядя на, ставшие уже маленькими, человеческие фигурки. «Отстрелялся я, патронов больше нет». Никонорыч зло открыл затвор, подхватил стрелянную гильзу и, хозяйственно, спрятал ее в карман пальто. «Ну что встали, пошли смотреть». К удивлению милиционеров, их коллега Воронцов еще дышал, в отличие от второго, молодого, рябого парня, с острым чубчиком, которого пуля Никонорыча поразила в районе сердца. Никаких документов у парня не было, карманы были вывернуты. Скинувшись по пятерке, милиционеры с трудом уговорили одного из расторговавшегося крестьянина отвезти на его телеге два тела до больницы. Всю дорогу бородатый извозчик ругался, что из-за крови, натекшей с тел, он не отмоет свою телегу, и по этой причине господа полициенты должны обязательно добавить денег. К удивлению милиционеров, что снялись с поста и двинулись до городской больницы, сопровождать телегу с печальным грузом. По прибытию к полуподвальному помещению мертвецкой, Воронцов еще дышал, поэтому его повезли в приемное отделение. За всеми этими хлопотами, милиционеры провозились с оформлением всех необходимых бумаг не один час, и в свое отделение прибыли уже под вечер.